мой маленький друг, а теперь мы отправимся с тобой в итальянскую сказку. Это сказка об одной очень ленивой девочке. Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить ножками. Звали эту ленивую девочку Бручелина, и была у нее бабушка, старенькая и седая. Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы собирать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не спеша отправились домой. Но очень скоро Бручелине надоело идти самой. Она остановилась и захныкала. «Хочу на ручки, хочу на ручки!» Стала ей бабушка выговаривать. «И не стыдно тебе, ведь ты уж совсем большая. Не возьму тебя на руки!» Повернулась и ушла. Села Бручелина на землю и заплакала. «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла!» Прибежал зайчик. «Садись, я тебя отнесу!» Уселась Бручелина зайцу на спину и косой поскакал по тропинке. Но ведь зайцы — народ пугливый. Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Устала Бручелина ждать, пока у трусишки страх пройдет. Стоит она у пенька и зовет. «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится!» Тут подползла к ней улитка. «Я тебя отнесу. Влезай на крышу моего домика, домик хоть и маленький, но крепкий. Влезай, не бойся!» Бручелина взобралась на крышу домика, и улитка тронулась в путь. Пригревало солнышко, и девочка не заметила, как заснула. Проснулась она через час, а может и через два. Смотрит, а улитка еще от одного куста до другого не доползла. Ничего не поделаешь, пришлось Бручелине распрощаться и с улиткой. Прислонилась Бручелина к дереву, стоит пригорюнившись, вот-вот расплачется. Очень ей стало жалко себя, она и в самом деле заплакала. «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет!» Подбежала козочка. «Садись, я тебя отнесу!» Села Бручелина к ней на спину, и коза поскакала вперед. «Ой, сейчас упаду!» — испугалась Бручелина. И только она об этом подумала, как и вправду свалилась на землю. Встала она, отряхнулась, смотрит, а козочки и след простыл. Тут уж Бручелина не на шутку испугалась. Закричала она, что было силой. «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала!» Подскакала к ней лошадка. «Хи-хи-хи! Я тебя отнесу!» Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручелина забралась к ней на спину, потом поднялась и поскакала. Бручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку, но все-таки не удержалась и упала прямо в траву. Лежит в траве и горько плачет. «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала, лошадка скачет во весь опор!» Мимо пролетала пчела. «Жжжж, попробуй лучше идти ножками!» — посоветовала она Бручелине и улетела. Никто больше не хотел помочь ленивой девочке. Пришлось ей самой добираться до дому. Сначала она шла медленно, потом все быстрее и быстрее. Когда она вбежала в дом, бабушка накрывала уже на стол. Ничего не сказала она внучке. Стояла и, улыбаясь, смотрела, как Бручелина с аппетитом ест. Вот так-то. Я надеюсь, дружок, ты никогда не ленишься, правда? Всегда сам ходишь.